Ирина и не удивилась, когда Саша позвонил ей утром в субботу и сразу без изысканных обиняков предложил деловито: «У меня к тебе хорошее предложение, вернее, просьба. Пригласи меня сегодня на обед, а?» Она растерялась, молчала какое-то время, потом промямлила нерешительно: «Да, но...» «Нет, я не против, конечно, а только как я Вике вдруг твое появление объясню?» «Да так и объяснишь. Мол, пригласила хорошего человека отобедать с вами. Что тут особенного?» Голос Саши звенел насмешливой веселостью, и от этого она еще больше растерялась, проговорила совсем неуверенно: «А может, в другой раз? А как-то ты меня врасплох застал. Как-то я не готова». «К чему не готова? К обеду?» «Да нет. Если ты из-за дочери переживаешь, то она, насколько я знаю, в кино собралась с моей Соней. Я слышал, как они недавно созванивались и договорились, что встретятся в 12, а я к тебе часа в 2 приду, допустим. Вполне успеешь обед приготовить». Ирина только плечами пожала: «Вот же, настырный какой. Уже и часы для приготовления обеда ей нужные отвел». И в то же время настырность эта была приятна, черт возьми. Веселая такая настырность, легкая, располагающая к таким же веселым действиям. К тому же Вика уже заглянула на кухню и сообщила деловито: «Мам, я с Соней в кино пошла. Потом еще куда-нибудь, не знаю. Ты не теряй меня, ладно? Я поздно приду». Хотела спросить: «А Юра с вами?» Но не успела, потому что Вике уже и след простыл. К тому же неудобно было спрашивать, потому что Саша на том конце провода ждал ее ответа. «Ладно, приходи на обед. Ровно в 2 и приходи», — уговорил. Вика и впрямь в кино с Соней намылилась. «А я тебе что говорю? Хоть Вика бы нам и не помешала, но мне бы хотелось вдвоем посидеть. В теплой домашней обстановке. Просто посидеть, просто поговорить. Простое человеческое желание, согласись?» «Да ладно, ладно, поняла я, что ты меня все уговариваешь. Скажи лучше, что тебе приготовить?» «Я борщ хочу. 100 лет уже хорошего борща не ел. Сонечка моя не особо стремится на кухню, у нее другие заботы, сама понимаешь. Да и не сумеет она хороший борщ сварить, я думаю. Так что вся надежда на тебя, ты ведь умеешь, я думаю». «Умею, конечно. Может, чего другое я не умею, а насчет моих кулинарных способностей можешь даже не сомневаться. Всю жизнь у плиты стою, успела насобачиться». Звучит заманчиво. «Так в котором часу мне приходить, то есть к которому часу ты меня на обед приглашаешь?» «Я приглашаю?» «Ну да. Сама же только что себя расхваливала, я и уши развесил». «Ну, ладно, что ж, если такой интерпретации хочется, пусть так и будет. Я приглашаю тебя к 2 часам на обед, то есть на борщ», — улыбаясь, проговорила она и быстро нажала на кнопку отбоя. И, продолжая улыбаться, снова подумала про его легкую тональность и пожала плечами в недоумении: «Надо же». А он всегда ей казался слишком серьезным, слишком закрытым. Думала, он из породы мужчин-молчунов, которые слова лишнего не скажут то ли из скромности, то ли от избытка внутренних комплексов. Да что там говорить, она никогда вообще не задумывалась о Сонином отце, потому что зачем? Кто же задумывается о том, какой характер у отца девочки, с которой дружит твоя дочь? А этот Саша, смотрите-ка, уже второй раз ее удивляет, и даже третий, пожалуй. Первый раз она удивилась, когда он на день рождения Вики пришел вместе с Соней, хотя теперь-то выяснилось, почему он пришел. Это всего лишь глупые козни девчонок были, хотя и не глупые, как на самом деле оказалось. Все, пора выходить из задумчивости, у нее же времени в обрез, надо идти борщ готовить. Не такое это и быстрое дело, между прочим. Слава богу, хоть все составляющие компоненты для борща в доме есть. Ровно в 2 она услышала звонок в дверь. Кастрюля с борщом уже стояла на плите, стол накрыт для двоих. Себя приукрашивать она не стала намеренно. Она ведь дома. Зачем? Только переоделась в джинсы и футболку, сняла с себя трикотажный домашний костюмчик. Открыла дверь, улыбнулась нарочито гостеприимно, взмахнула рукой: «Прошу». Хотя эта смешливая нарочитость очень хорошо вписывалась в ту легкую тональность общения, которую с утра задал Саша. Он перешагнул порог, протянул ей бутылку шампанского, а большую коробку конфет держал под мышкой, елозил по ней локтем, будто она ему страшно мешала. «Давай сюда и конфеты тоже», — произнесла она деловито, принимая у него из рук шампанское. «А то прям как Новосельцев из того фильма. Будешь их потом мне под нос совать». Он улыбнулся коротко и, как ей показалось, немного смутился все же. Видать, пробила она его насмешливую невозмутимость упоминанием про Новосельцева. А что? Пусть не думает, что он один такой смелый. «Я хотел вина купить, но потом вспомнил, что ты шампанское очень любишь», — произнес он тихо, отдавая ей конфеты. «Да, шампанское под борщ — это верх гурманства, конечно же. Просто бездна вкуса, что тут еще можно сказать. И это уже традицией некой становится, тебе не кажется? То мы под говядину шампанское пьем, то под борщ. Да, согласен, необычно как-то, особенно под борщ. Надо попробовать, а вдруг понравится. Кстати, борщом уже на лестничной клетке пахнет, причем умопомрачительно. Не томи, хозяйка, зови за стол». «Так и прошу». Снова вскинула она руку в сторону кухни и тут же спросила быстро: «Это ничего, что я на кухне накрыла, не по-парадному?» «Да нормально, хозяюшка, все свои. На кухне лучше даже, к борщу поближе». Уселись за стол. Саша открыл шампанское. Разлил шипящее вино по бокалам, она торжественно поставила перед ним тарелку с борщом, спросила заботливо: «Сметанки положить?» «А как же! Что это за борщ без сметанки? Только я сам, ты лучше садись. Давай за встречу выпьем. Я очень рад тебя видеть, правда». «Я рада. Что ж, давай за встречу. Надеюсь, на этот раз ты меня не оставишь один на один с этой бутылкой. А то я в прошлый раз напилась как дура, а ты смотрел на меня трезвыми глазами. Смешно тебе было, наверное?» «Нет». «Не смешно. Ты такая красивая была, знаешь. Щеки горят, глаза блестят. А теперь что? Некрасивая, да? Почему же? И сейчас красивая. Очень красивая». Он снова будто смутился, опустил глаза. Ей самой стало неловко, будто сама напросилась на комплимент. Чтобы развеять неловкость, проговорила быстро: «Ну, давай уже выпьем, что мы это шампанское в руках греем. И ешь, а то борщ остынет, невкусный будет». Потом она наблюдала из-под тишка, как Саша сосредоточенно ест борщ, старательно так, будто важное дело делает. Даже брови свел к переносице, голову слегка поворачивает в бок и мыкает коротко после каждого глотка. И вдруг поймала себя на мысли: а ведь нравится смотреть, как он ест, да? Нравится. И еще вдруг вспомнилось, как девчонки на работе рассуждали на эту тему. Это и есть показатель, как ты к мужчине относишься. Если тебя раздражает, как он ест, значит, не твой мужчина. А если нравится, точно твой. Своего рода лакмусовая бумажка, ага. Глупости это все, конечно же, но что-то в этом есть, надо признать. Например, никогда бы ей в голову не пришло наблюдать, как ест Лёва. Но ест и ест, вообще все равно было. Ни раздражения не возникало, ни желания сидеть и наблюдать за процессом, улыбаться глупо, подперев щеку ладонью. А теперь так и хочется принять эту бабскую позу, даже приходится сдерживать себя, еще чего не хватало. Потому что она, Саша, никто, потому что он просто в гости пришел на обед, и все. Поест борща, выпьет еще шампанского и уйдет по своим делам. А она дома останется, будет свои проблемы решать. Их же куча целая, проблем этих, не сосчитать. Шампанское вскоре ударило в голову, и мысли в ней потекли уже другие, более легкие, даже немного философские, можно сказать. Мол, почему это все мужики так любят есть борщ? Что в нем такого особенного? Ведь странно даже, если вдуматься. Всего лишь картошка с капустой, свекла с морковкой, ну, чеснок еще, шкварок немного, и еще чуть-чуть ерунды всякой заправочной, а их прямо за уши не оторвешь. Как от сильного колдовского зелья. Может, какой-то особый сермяжный и тайный смысл в этом сокрыт, женской природе неведомый. Саша покончил с борщом, отодвинул от себя тарелку и улыбнулся ей благодарно. «Спасибо. Очень вкусный борщ, правда. Ты умеешь. Не зря хвасталась, стало быть». «Может, добавки?» — — спросила она заботливо. «Нет, что ты, я и без добавки уже, как это выразиться, осоловел». Так моя бабушка когда-то говаривала. «Наелся малец и осоловел». «Хм, впервые такое выражение слышу. А я впервые в жизни такой вкусный борщ ем». «Скажешь тоже. Хотя...» Я где-то читала, будто бы у каждого человека борщ абсолютно разным на вкус получается. Что это вовсе не от ингредиентов зависит, а от настроя душевного, от мыслей, вообще от общего состояния в данный момент и даже от интеллекта. Ну, значит, у тебя в данный момент с этим все в порядке. И мысли хорошие, и настроение. А я слышал, что некоторые мужики... Даже за основу берут то обстоятельство, как женщина борщ готовит. То есть решают, жениться на ней или нет. Я бы, например, после такого борща точно бы на тебе женился. Ирина хмыкнула. И даже не нашлась, что сразу ответить. Отвела глаза в сторону и понимала, конечно же, как глупо сейчас выглядит. Будто продолжение фразы ждет. И в то же время ей наплевать было и пусть глупо выглядит. Потому что хорошо было внутри, как-то очень уютно и тревожно и весело. И пусть пауза затянулась, пусть. Она сама по себе тоже хорошей была, эта пауза. Тоже тревожно веселый, будто легкие коготки внутри скребут, не больно скребут, а щекотно. Никогда она ничего подобного не испытывала. Звонок в дверь проверещал так не вовремя, так досадно, не кстати. Она даже глянула на Сашу с удивленным возмущением, будто он был виноват в том, что кто-то стоит за дверью. И тут же звонок повторился, короткий, несмелый, и она поняла, кто это звонит, боже. Неужели опять? Опять эти люди пришли ее мучить, прошлое ворошить. Но сколько можно в самом-то деле? Это уже на истязание навязчивое, похоже, становится. Ведь все им сказала уже. Полицию вызывать пора, что ли? Жаловаться на нарушение права неприкосновенности частной жизни? Вот доведут они ее до греха, доведут. А может, вообще не открывать? Они еще позвонят и уйдут? Ирин, там пришел кто-то. Тихо проговорил Саша, глядя на нее удивленно. Слышишь? В дверь звонят. Почему ты не открываешь? Это не ко мне, я думаю. Дверью ошиблись. Позвонят и уйдут. Ничего страшного. Но звонок повторился, уже более долгий и настойчивый. Она вздохнула нервно и коротко, сплела пальцы в жесткий замок, даже головой мотнула, как загнанная лошадь. «Ты почему так испугалась?» — спросил Саша. «На тебе лица нет. Хочешь, я сам пойду открою?» «Нет, нет, не надо, я сама. Опять они по мою душу пришли, по всей видимости». «Кто пришел?» «Да я тебе потом объясню, ладно?» — проговорила она решительно, вставая со стула. «Ты сиди пока. Я быстро, сиди». В прихожей она глянула на свое лицо в зеркале, слишком растерянное какое-то. Надо бы наглости в него добавить, а лучше — зверство, чтобы прекратить эти непрошенные визиты раз и навсегда, чтобы дорогу сюда забыли, чтобы поняли все. Распахнула дверь так резко, что стоявший на лестничной площадке Павел Георгиевич Морозов отпрянул, забормотал испуганно. «Добрый день, Ирина. Простите, вы так долго не открывали, я подумал, что никого дома нет». «А для вас и в самом деле. Никого здесь нет, Павел Георгиевич. И я не понимаю, зачем вы с таким постоянством в эту дверь все время звоните? Я ведь вам сразу все сказала, еще в первую нашу встречу. Вика не будет с вами общаться». «Ей этого совсем не нужно. Неужели вам что-то еще не ясно, Павел Георгиевич? И жене также объясните, пожалуйста». «Да, да, конечно. Простите, Ирина, что я вас беспокою. Простите». Наверное, со стороны она сейчас выглядела очень жестокой. Стоит пожилой человек на пороге, просит у нее что-то. Она ему грубо отказывает. И даже не видит, как жалко смиренно этот пожилой человек голову опустил, как несчастно отсвечивает его бледная лысина на макушке. А она вся такая воинственная, такая неприступная. Так и хочется стороннему наблюдателю в ее адрес сказать: «Да как не стыдно-то, Господи! Зачем так сурово обращаться с пожилым человеком? К тому же он все бормочет и бормочет что-то свое. Простите, Ирина, простите, я все понимаю, да, очень хорошо понимаю. Конечно, вы вправе так поступать, но... Моя жена очень больна, и я решил, может, вы все-таки разрешите. Анна очень хочет внучку увидеть. Говорит, вдруг в последний раз она очень больна, правда, поверьте, Ирина. Я сожалею, но ничем вам помочь не могу, Павел Георгиевич. Желаю вашей жене скорейшего выздоровления и долгих лет жизни. Все. Извините, я не могу больше говорить, у меня гости. Она хотела было закрыть дверь, но Павел Георгиевич снова заговорил жалостно. «Постойте! Ирина, постойте! Не закрывайте дверь! Позовите Вику, пожалуйста, хоть на минутку! Можно я с ней сам поговорю? Я объясню!» «Что вы ей объясните?» «Не надо ей ничего объяснять! Я все давно ей рассказала! Она знает, как вы от нее когда-то отказались! Или вы на жалость давить собрались? Про тяжелое самочувствие Анны Николаевны ей рассказывать?» Но она и в самом деле очень больна, поверьте. Больна с тех пор, как увидела Вику. Все время твердит, что это Ромочка. Места себе не находит. Простите нас, Ирина, простите. Простите, что так поздно мы спохватились. Пожалейте нас, Ирина. Позовите Вику, пожалуйста. Она ведь дома, наверное. Нет, ее нет дома. И придет очень поздно. Я вас не обманываю сейчас, правда. Пожалуйста, перестаньте нас преследовать. Неужели вы еще не поняли, что не будет так, как вы хотите? И позвольте мне закрыть дверь. Наверное, она говорила слишком громко, потому что услышала за спиной встревоженный Сашин голос. Может, помощь нужна? Что происходит, Ирина? Он вырос у нее за спиной, глянул сурово на Павла Георгиевича, и тот проговорил виновато: «Простите, Ирина, я вам помешал, наверное. Хорошо, я уйду, простите». Повернулся спиной, шагнул к лифту, и спина у него была такая же несчастная, жалко согбенная. Ирина закрыла дверь без сил, припала спиной к стене и проговорила тихо: «Да когда уже это кончится? Говоришь им, говоришь, они будто не слышат, измучили меня совсем». «Давай шампанского выпьем», — решительно предложил Саша. — Пойдем, пойдем, иначе ты плакать начнешь, как мне кажется. — А что, нельзя? — спросила Ирина, следуя за ним на кухню. — Да почему же? Плачь, если хочешь. Говорят, это даже полезно в стрессовых ситуациях. А у тебя она именно такая, как я понял. — Да, именно такая и есть. Достали уже, честное слово. Я изо всех сил хочу забыть, а они как будто эту старую боль заново заставляют меня переживать. Сказала и заплакала все-таки. Саша подвинул к ней по столу бокал с шампанским. Она дрожащей рукой взяла его, сделала несколько жадных глотков, но легче не стало, наоборот. Слезы полились с новой силой и проговорила, сердито всхлипывая: «Хорошо, что Вики дома не оказалось, хоть в этом повезло. Ты прости, Саш, я сейчас успокоюсь. Сейчас, еще одну минуту». Саша кивнул и даже рукой махнул слегка: «Плачь, мол, сколько угодно», и смотрел на нее очень серьезно. И она была благодарна ему за это молчание, эту серьезность. Было бы хуже, если бы он принялся жалеть ее суетливо, говорить что-то расхожее, что все говорят в таких случаях: «Не бери близко к сердцу, мол», а еще говорят: «Перемелется мука будет», а еще: «Не стоит из-за всякой ерунды слезы лить». Ничего такого он ей не сказал. Но когда она проплакалась, успокоилась, потребовал довольно решительно: «А теперь давай, рассказывай все, лучше с самого начала. Я тебя внимательно слушаю. Ну?» Она было возмутилась немного от этого «ну», а потом как-то вдруг сникла, проговорила тихо: «Долго придется рассказывать, Саш. Очень долго. Получается, всю мою жизнь надо тебе рассказать. Пусть долго. Мы ведь никуда не торопимся, верно? Девицы наши сегодня поздно вернутся, так что рассказывай, я слушаю». «Может, не надо? Зачем это тебе?» «Надо, если прошу. Представь, что ты сейчас на сеансе у психоаналитика. Рассказывай все». «Но ты же не психоаналитик, правда? Ну и что? Все равно эффект тот же самый. Когда человек вслух проговаривает свою боль, она из него выходит потихоньку, и тогда ее можно со стороны увидеть, даже поговорить с ней, если хочешь. О чужой боли всегда легче говорить, чем о своей». «И что? Тогда эта боль уйдет, думаешь?» «Ну нет, не так сразу. Ничего никогда не происходит по мановению волшебной палочки. Очень много над собой работать еще приходится». «Мне работать?» Пусть те работают, кто эту боль в меня когда-то вложил. Это же я с ней живу, а не они с ней всю жизнь жили. Да я... Я ж ни на минуту не могла забыть. Я ночами просыпаюсь от ужаса, когда эту картину вижу. Да что говорить, я будто все еще в том моменте живу, когда... Когда не знаешь, что с тобой будет, что с твоим ребенком будет. Но все. Хватит загадками говорить. Я понял, что проблема у тебя серьезная. Рассказывай все с самого начала. Я понимаю, что тебе тяжело, но так сейчас надо. Давай. Ирина вздохнула, откинулась на спинку стула, прикрыла глаза. Ничего ей не хотелось рассказывать, если честно. Хотелось снова туда, в их легкое, непринужденное общение. Там было так хорошо, по-новому как-то, совсем непривычно. И странно ведь, как получается, а? С Лёвой столько бок о бок жила, а легкости такой не испытывала. Чтобы самой собой быть, все время только и делала, что в лицо ему заглядывала. Ты ведь доволен мной, Лёва, правда? Я хорошая тебе жена. Ты ведь не пожалел, что совершил когда-то свой благородный поступок? Я ведь так стараюсь, Лёва, так стараюсь. А с Сашей она совсем другая, более свободная, что ли? Хоть и ревёт перед ним белугой, как последняя идиотка. Наверное, это нехорошо, что он ее видит такой зарёванной, такой некрасивой. А может, наоборот, хорошо. Странно, правда? Они знакомы-то по-настоящему всего ничего. Потому что давешнее шапошное знакомство не считается. Или это не важно, сколько времени знакомы? А важно вот это его выражение лица, очень серьезное и напряженно ожидающая ее рассказа. Вздохнула еще раз, принялась рассказывать. Все с самого начала, как боялась, что мачеха ее в детдом сдаст, как уехала потом в институт поступать со знанием, что никогда уже не сможет вернуться, что она одна, совсем одна, и про Ромочку тоже пришлось рассказывать, никуда ведь не денешься. Понимаешь, мне же нельзя было в общаге оставаться. Туда только на время вступительных экзаменов пустили. Вот мне Рома и предложил на даче у своего друга пожить. Я согласилась, даже рада была такой удаче. Там так хорошо было, знаешь. Сосны кругом, лес, тишина. И Рома приезжал, был рядом, но я голову и потеряла. Сама не поняла, как все получилось. Да нет, ты не думай, он очень хороший был. Он сразу жениться на мне решил, как только я ему сказала, что беременна. Даже ни секунды не думал, и родителям тоже сказал. Правда, про ребенка не сразу сказал, побоялся, наверное. Они даже на обед меня пригласили. Что-то вроде смотрин устроили с перекрестным допросом. А чего меня было допрашивать? Я ж вся на виду. Без рода, без племени. Приезжая из провинции девчонка. По их логике, такая должна быть только охотницей за приличным женихом, каким Ромочка и был. Вот они и решили, что я ему не пара, что не будет никакой свадьбы. И даже когда Ромочка им про ребенка сказал, своего намерения не изменили, наоборот, начали действовать очень решительно, то есть отправили сына куда подальше, чтобы я никак до него дотянуться не могла, ни при каких условиях. Я хотела тогда от ребенка избавиться, но уж поздно было. Сейчас, как подумаю о том, что могла бы тогда свою Вику убить, аж мороз по коже от ужаса пробирает. Ой, даже говорить об этом не могу, правда. Налей мне еще шампанского, а? Саша кивнул, молча наполнил ее бокал, сделала несколько глотков, помолчала немного, потом продолжила. Когда меня из роддома выписали, тут самый ужас и начался. Не знаю, почему я надеялась, что меня с ребенком в общежитии могут оставить. Что учтут мое положение, что я сирота. Да и зачем теперь об этом рассуждать, как я там решила, да на что надеялась. Это мне сейчас понятно, что сама во всем виновата. Голову надо было на плечах иметь тогда еще, когда на чужой даче жила. Но я так была благодарна Роме, так ему верила почему-то. Да и не обманул он меня, если по большому счету. Это родители на него надавили, он был хороший сын, послушный. Не посмел поперек их воли пойти, уехал. А я осталась и пошла из общежития в никуда, то есть в буквальном смысле в никуда. Вика в пеленках пищит, кормить ее пора. А я даже приткнуться нигде не могу, представляешь? Ну не в магазине же, я грудь вытащу и не в парке на скамейке, правда? Это нынешние вольные матерёшки могут такое себе на раз-два позволить, а тогда было не так, совсем не так. И вот хоть что делай, хоть сквозь землю провались вместе с ребенком. Хотя сейчас я понимаю, что можно было место найти, покормить можно. И приткнуться куда-нибудь было можно, наверняка ведь были уже какие-то социальные центры для женщин, попавших в подобное положение. Но я так напугана была. Такая еще слабая после роддома, я вообще уже ничего не соображала. Все время казалось, что меня кто-то злой и жесткий гонит метлой, прямо в холодную пропасть гонит. Она замолчала, будто задохнулась слегка. Сделала глоток шампанского, прикрыла глаза и унеслась мысленно в ту минуту отчаяния. И тут же очнулась от Сашиного тихого голоса. «И ты к ним пошла, да? К его родителям?» Пошла. Поймала на последние деньги такси, потому что Вика плакала так надрывно, что сердце рвалось. Приехала, в дверь позвонила. Вышла ко мне мать Ромы, даже в квартиру не пустила. Я ей объясняю, мне, мол, только ребенка покормить, пусть и в прихожей, а она просто кремень нет и все, уходите. Чтоб духу вашего здесь больше не было. Развернулась и ушла, обратно в квартиру дверь закрыла. И что мне оставалось делать? Присела на лестничную ступеньку, начала Вику кормить. Помню, как дверью где хлопнут или лифт зашумит, я тут же грудь из Викиного рта выхватываю и прячу. Она так обиженно личико кривит, что ж ты, мол, делаешь, мать? Ну, а потом? Куда ты потом пошла? Да никуда, в общем. Не знала я, куда пойти. Просто по улице брела, пока не устала. Потом дождь начался. Холодный такой дождь, помню, майский. Я на скамейку в сквере села, сил уже идти не было, и сижу. Вику к себе изо всех сил прижимаю, в плащ свой ее кутаю, и так и сяк ее кутаю. Тут Лёва нас и увидел. У него вечерняя пробежка была. И подошел и спросил, чего это вы тут, мол, с ребенком к себе домой привел. Лёва это... Это мой муж, нынешний, да. Вернее, бывший. Мы сейчас в состоянии развода находимся, ты ведь знаешь. Но не будем сейчас о нем. Он хороший человек. Я всю жизнь ему буду благодарна, если б не он. Да, я понимаю, не будем. А я всегда считал, что он родной Викин отец. Ну да, все так считали. И Вика так тоже считала. Представляешь, каким потрясением для нее было, когда эта парочка вдруг к нам заявилась. Они, видите ли, очень хотят с внучкой общаться. Она же так на покойного Ромочку похожа. Так он умер? Да. И внуков им не оставил. И потому они вспомнили вдруг, что у них где-то внучка есть. Столько лет не помнили и знать не хотели. А сейчас вдруг вспомнили. И сразу полюбили, и сразу им внучку вынь да подай на тарелочке с голубой каемочкой. И такие ведь настырные, знаешь. Их в дверь выгоняешь, а они в окно залезть норовят. Этот Павел Георгиевич, Ромин отец, ну, который сейчас приходил, он даже и до Лёвы добрался. Его с ума свёл своими обещаниями, мол, если поспособствуешь примирению, я твою научную тему профинансирую. Лёва так в искушение сразу впал, что все у нас пошло кувырком. Начал меня уговаривать, я ни в какую, и Вике пришлось все рассказать. Ну вот за что мне это все, а? У меня память болит, а они... Да ни за что я им не позволю, не будет этого никогда. Это моя дочь, только моя. Как они меня тогда на порог не пустили, так и я их никогда не пущу на порог. А еще никогда не забуду ту самую скамейку под дождем, как ребенок мой замерзал. Но скажи, разве я не права? Права. Права, конечно, права. Да только с болью своей что будешь делать? Вот в чем вопрос. Так и будешь ее в себе нести? Пока не надорвешься, да? Ведь это очень тяжелая ноша. Она тебе и сейчас жить не дает, и потом тоже не даст. Ничего, справлюсь как-нибудь, мне не привыкать. Может, и справишься, а только зачем? Что зачем? Не поняла. Справляться зачем? Ведь все твои духовные силы только на то и уходят, чтобы с болью справляться. Не лучше ли от нее раз и навсегда избавиться? Жить налегке — это ж такое счастье, когда идешь себе налегке. Да как? как я от нее избавлюсь? Я как подумаю, как вспомню, как я на скамейке в парке сидела. Ну да, на скамейке в парке сидела, да, я слышал. Ты сейчас это говоришь, будто страшное заклинание произносишь. Я думаю, ты не раз и не два его произносишь, правда? И не мне одному. Ты привыкла к этому заклинанию, ты с ним сроднилась. Ты больше жизни своей без него не представляешь, верно? Оно для тебя собственной притчей во языцах стало». Она смотрела на него, моргала и не понимала уже ничего. Что это он сейчас говорит такое ужасное, а? Да разве она для этого все ему рассказала? Чтобы он над ней издевался сейчас, что ли? «Ну-ну, не смотри на меня так, не надо. Я вовсе не хочу тебя обидеть, пойми». Вполне дружелюбно улыбнулся ей Саша и взял ее ладонь в руки и пожал ее как-то по-особенному, очень тепло. Будто хотел добавить к своим словам: «Я здесь». «Я с тобой! Я на твоей стороне! Я твой друг! Не бойся!» «Тогда зачем ты мне все это говоришь, если не хочешь обидеть? Не понимаю. Я просто хочу, чтобы ты меня услышала, чтобы увидела, что с тобой происходит. А что со мной происходит? Что? А то ты баюкаешь обиду и боль. Вот что! Ты испытываешь болезненное блаженство, когда их баюкаешь, понимаешь?» «То есть...» «Я мазохистка, по-твоему? Муж мой говорил, что я мазохистка, и ты туда же?» «Но не совсем так, конечно. Ты не мазохистка, нет. Это уже из другой оперы, это не твой случай. Но боль свою ты очень любишь, согласись». «Да не говори ерунды, как это можно? Любить боль, да я бы рада была, если бы она из меня ушла, но ведь это невозможно, я знаю». «Возможно, Ирина, очень даже возможно. Тебе просто надо взять и захотеть жить без этой боли, без этой обиды. А если точнее сказать, просто научиться быть свободной. А если свободной, стало быть и счастливой. Ведь ты хочешь быть свободной и счастливой, верно?» «Ну, допустим. И как же я этому научусь?» «Да очень просто. Нужно взять и простить». «Кого простить? Родителей Ромы простить?» «Ну да». Она отстранилась, глянула на него с ужасом и удивлением и переспросила тихо: «Простить? Да ты что такое говоришь, Саш? Ты сам себя слышишь сейчас? Как это я могу их простить? Да нет, это просто невозможно, что ты?» «Это возможно, Ирина. Ты ведь даже мысли такой не допускаешь, пойми. А ты возьми и допусти, хоть на секунду». «Нет, нет. Это невозможно. Может, кто-то и может, а я не могу. Нет, я не умею прощать. Кто-то умеет, а я не умею. И я в этом не виновата. Природа у меня такая, не умею». «О, как же тебя колбасит сейчас, бедная. От одной только секундной мысли колбасит. Не хочу, не буду, не умею. Невозможно, природа у меня такая. Еще целый забор из подобного отрицания возвести можешь, да только за этим забором не спрячешься, пойми». «Но я правда не смогу, Саш. Я же себя хорошо знаю». «Ну вот еще одна спасительная отговорка. Да ты даже попробовать не хочешь, не можешь сама себе разрешить, а ты разреши. Ну хочешь, вместе в эту дверь войдем? Я тебя за руку держать буду». «В какую дверь?» «В дверь, которая зовется прощение. Ты знаешь, у прощения ведь всегда дверь открыта. И все могут туда шагнуть, только не догадываются об этом. Им легче сказать «не умею», «не могу», «не хочу» и на этом точку поставить, а не многоточие. Но ведь в многоточии вся суть и есть. Да, это на самом деле трудно, очень хочется спрятаться за «не могу». Но я еще раз тебе повторяю, у прощения всегда дверь открыта. Это наше испуганное сознание видит ее закрытой только и всего. Надо просто взять и войти, и даже не войти, а сделать к ней несколько первых шагов, а потом все получится, вот увидишь. Получится перешагнуть за порог, это ведь тебе больше надо, чем тому, кто просит у тебя прощения, понимаешь? Нет. То есть я понимаю, конечно, но мне трудно сейчас пока даже думать об этом. Я очень устала, Саш. Ты уйди сейчас, ладно? Прости, что я тебя гоню, но мне надо побыть одной. Да, я уйду, конечно. Я понимаю тебя. Очень хорошо понимаю. Сам через это недавно прошел, когда не мог жену простить. Но ты обещаешь мне подумать над всем этим? Просто подумать? Да, «Обещаю, спасибо тебе. Я ж знаю, что ты искренне мне хочешь помочь, но я пока не готова. Даже говорить на эту тему не готова. Дверь за собой захлопнешь, ладно?» Саша снова сжал ее ладонь, потом встал со стула, вышел из кухни. Вскоре она услышала, как в прихожей хлопнула дверь. Ушел. И странное ощущение после себя оставил, будто изменилось что-то в окружающем пространстве, будто что-то пошло по-другому. И сама ее жизнь изменилась, будто раздумывала, в какую сторону повернуть, и думать ни о чем не хотелось, хоть и обещала Саше. Очень хотелось спать. Может, шампанское на нее так подействовало? Или эти слова его странные, о прощении? Хотя почему же странные? Наверное, что-то в этом и есть. И кто-то умеет войти запросто в эту дверь, именуемую прощением. Кто-то, но не она. Черт возьми, как же хочется спать, как сильно хочется спать. Ушла в спальню, бухнулась на кровать и тут же уснула. Сон был крепким и вкусным, давно так не спала. И такое было чувство необычное в этом сне, будто сил для чего-то важного набиралось, не сновидение, а именно чувство. Когда проснулась, долго не могла понять, какое сейчас время суток, утро, ночь, ну да, вроде ночь, за окном темно. Нашла телефон, глянула на время, и вовсе еще не ночь, а половина двенадцатого. И сна больше ни в одном глазу, и зачем выспалась, спрашивается. Придется теперь всю ночь лежать и в потолок пялиться. Да еще и голова болит нестерпимо. Надо хоть до кухни дойти и воды попить. Но вставать ужасно не хотелось, и еще что-то мешало, кроме недовольства собой и головной боли. Мысль какая-то нехорошая шевелилась внутри или ощущение неприятное. Да, пожалуй, ощущение, похожее на обиду. И поняла вдруг, что это за ощущение, вернее, и впрямь обида, и даже будто словами эта обида облеклась, произнесенными Сашиным голосом. Как же он это сказал, если вспомнить? Мол, произносишь это все будто страшное заклинание. Про то, как сидела на скамейке в парке с ребенком на руках, как пойти тебе было некуда. И не раз, и не два уже произносила его, наверное, и уже оно собственной притчей во языцах стало. Привыкла к этому заклинанию, сроднилась, больше и жизни своей без него не представляешь, да? Вспомнила все дословно, почти и кровь ударила в голову, даже почувствовала, как слезу из глаз вышибла. Да как он посмел вообще? Почему он в таком тоне с ней разговаривал? Почему она ему это позволила? Она ж открылась так доверчиво, рассказала все, а он? А что он? Пожалеть ее должен был, что ли, как маленькую обиженную девочку? По головке погладить? Этого она от него хотела, да? Самой стыдно признать, что да. Именно этого и хотела, чтобы пожалел, чтобы заклеймил презрением обидчиков. Да и по всем канонам должен был заклеймить, если сочувствует, если ее понимает, а он? А он? Мало того, что не заклеймил, так еще и простить этих обидчиков посоветовал, мол, ей это прощение больше нужно, чем им, чтобы тяжесть обиды в себе не таскать, философ доморощенный. Простите ей надо, смотрите-ка, сейчас, ага. Знаем мы про это прощение, слышали. Еще бы про смирение рассказал и про то, что надо левую щеку подставить, когда тебя по правой ударили. Да за кого он ее держит вообще? Так себя распалило, что пить хотелось уже нестерпимо. Встала. Пошла на цыпочках на кухню. Вику бы не разбудить. Тихонько заглянула к ней в комнату. Увидела, что кровать пустая. Господи! Да что же это такое? Где же она? Время почти 12 часов. И забыла, куда шла, бросилась обратно в спальню, кликнула Викин номер, сжалась вся в нетерпении ожидания. «Погоди, доченька, сейчас я тебе устрою ночные гуляния». Звонки были длинными и занудными. Было ясно, что сейчас они оборвутся механическим голосом оператора. «Простите, мол, абонент сейчас не может ответить, перезвоните позже». Или еще что-нибудь в этом роде, что он вне зоны доступа, например. Обычно Вика сразу отвечает, когда она ей звонит. Может, не слышит просто? Телефон запихнула поглубже в рюкзак и не слышит? Но все равно. Время-то должна чувствовать, ведь они давно уже договорились, что все гуляния не позже 11. А может, Соня знает, где Вика? Может, она ей ответит?» Сонин телефон тоже выдавал длинные гудки, но почему-то на душе легче стало. Значит, Вика не одна, она вместе с Соней. Просто обе находятся где-то вне зоны доступа. Бывает, что ж, главное, они вместе. Хотя, чего уж душой кривить, вовсе не тому она сейчас обрадовалась, что Вика гуляет вместе с Соней. А тому обрадовалась, что если она с Соней гуляет, то Юры рядом нет, потому что Соня была бы третьей лишней. Господи. Глупые какие вычисления она строит, сама себя ими успокаивает. Если бы да кабы, значит да не значит. Надо просто точно узнать, дома Соня сейчас или нет. Кликнула номер Саши, начала ходить нервно по комнате. «Ну хоть ты ответь, пожалуйста, ну...» «Да, Ирина, я слушаю». Услышала, наконец, его ровный и тихий голос. «Скажи мне, Соня дома?» Спросила нервно и коротко, почти с истерикой. «Да». «Дома», — растерянно подтвердил Саша. «А что случилось, Ирина? Что у тебя с голосом?» «А почему она тогда на мои звонки не отвечает?» «Да не слышит просто. Она в ванной сейчас. Позови ее к телефону. Слышишь? Я только спрошу. Пожалуйста, Саш, мне очень нужно. Ладно, сейчас». Было слышно, как он идет по коридору в сторону ванной, как стучит в дверь, как говорит «виновата Сонь». «Извини, возьми телефон, пожалуйста. Я его в дверную щель просуну. Это Викина мама звонит, что-то срочное». Вскоре она услышала удивленный Сонин голосок. «Да, тетя Ир, что случилось?» «Это я тебя должна спросить, что случилось, Сонечка. Где Вика? Почему ее до сих пор дома нет?» «Я не знаю, но она скоро придет. Не волнуйтесь, пожалуйста. Она с Юрой, да? Говори прямо, не юли». «Ну, с Юрой, допустим. А что в этом такого, тетя Ир?» «Да как это что такого? Время уже 12, я тут с ума схожу, а ей никакого дела нет. Могла бы хоть позвонить и сказать, где она, с кем она». «Так вы ж сразу ругаться будете, если она правду скажет. Из-за Юры. Она любит его, тетя Ир. А вы этого никак понять не можете. И что ей теперь делать? Как быть? Сами посудите, правда». «Не учи меня жить, Сонечка, ладно? Я сама разберусь, что для моей дочери нужно. И вообще, никому не надо меня жизни учить!» Она хотела добавить «и отцу твоему, мол, этого не позволю», но сдержалась. К тому же услышала, как в двери ключ зашуршал и встала в прихожей грозно, свернув на груди руки кралькой. Хотя и терпеть не могла эту грозную бабью позицию, но сейчас вдруг само собой получилось. Дверь открылась тихо-тихо. Сначала показалась Викина голова. Не дав дочери опомниться, она спросила сердито: «Ну, и где твои обещанные 11 часов? Забыла, о чем мы с тобой договаривались? Как это все называется, можешь мне объяснить?» «Мам, ну не начинай, пожалуйста, а?» Обреченно проговорила Вика, опускаясь в прихожей на пуфик и стягивая с ног кроссовки. «Ну что я, маленькая, что ли, чтобы по времени домой приходить? Но это уже не смешно, мам, правда». «А мне? Смешно, что ли? Я тут с ума схожу, от окна к окну бегаю, звоню всем подряд без разбора, а ей смешно, видите ли. Где ты была? Говори». «Да нигде не была, просто гуляла». «С кем ты гуляла? С Юрой? Только не ври мне сейчас, пожалуйста. Ты опять с этим Юрой была». «Да, мам». «С Юрой. Если сама все знаешь, зачем спрашиваешь? Мы просто гуляли, понимаешь ты это или нет? И завтра будем гулять, и послезавтра». «Просто гуляли. А может, вы дома у него гуляли, а? Мам, прекрати! Вот не надо сейчас ничего больше говорить, пожалуйста!» «Почему не надо? Как раз и надо. Ты что, совсем голову потеряла? Ничего уже не соображаешь, да?» «Я очень даже хорошо соображаю, мам!» «Голову я не потеряла, но я люблю его. Нормальной головой люблю, слышишь?» «Ага, нормальный. Может, тебе рассказать, куда эта нормальная голова может привести? Каким последствиям? Сегодня она у тебя нормальная, а завтра? И что тогда? Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю, Вика?» «Да понимаю, конечно. Не маленькая. Ты боишься, что я могу тебе в подоле принести, правильно?» «Фу, что за выражение «в подоле»? Нормальное выражение. Все так говорят, когда обидеть хотят. Когда тебя за личность не считают, когда не верят. Если б ты знала, мам, как мне надоели эти твои разговоры, эти твои страхи бесконечные. Как я устала доказывать тебе, что все равно от Юры не отступлюсь. Да, да, не отступлюсь. А как ты еще хотела, мам, скажи? Ты мне пальчиком погрозишь, ай-яй-яй, мол, Юра плохой мальчик, он в колонии был, у него мать алкоголичка, не смей его любить, доченька, и я сразу послушаюсь? Так ты хотела бы, да? Так вот, не будет этого. Не дождешься. Я сама буду принимать решения, сама буду отвечать за свою жизнь. Кого любить, с кем жить, сама буду решать. Только сама. И не говори мне сейчас ничего, иначе мы опять поссоримся. А мне так не хочется с тобой ссориться, мам. А хочется, чтобы ты мне верила. Просто верила, понимаешь? Ирина слушала дочь и не замечала, как потихоньку отступает. По маленькому шажочку, по чуть-чуть, но отступает. И руки уже не складывались на груди воинственной кралькой, а норовили повиснуть вдоль тела безвольными плетьми. И слезы отчаяния подступали к горлу. В один момент ей вообще показалось, что она теряет дочь уже безвозвратно, что не сможет вытащить ее из той пропасти, в которую она падает, и что теперь делать? Что? Вика тоже почуяла, видимо, ее смятение, протянула жалостно-слезно. «Ну, мам, ну почему мы с тобой опять ругаемся, а? Ну не надо, пожалуйста. Думаешь, я не понимаю тебя, что ли? Да я все прекрасно понимаю. Гораздо больше, чем ты думаешь. Понимаю, как ты боишься за меня. Как не хочешь, чтобы я была с Юрой. Но ведь ничего страшного не происходит, правда? Я в институт поступлю. Юра работать будет и на вечернем отделении учиться. Между прочим, он в школе очень хорошо учился. Он способный. Он очень умный. Он много книг читал. И с мамой его мы вместе что-нибудь придумаем со временем. Придумаем, как ей помочь. «Как вы собрались ей помочь? Как?» С трудом сглотнув, тихо проговорила Ирина. «Возьмете ее под руки и силой потащите к наркологу, что ли?» «Да хотя бы и так. Ну да. Представляю эту картинку. Ты сама-то себя слышишь сейчас, Вик. Ты на это вот хочешь потратить свою молодость, да?» Жить рядом с алкоголичкой, ждать своего мужчину из тюрьмы. «Да из какой тюрьмы, мам? Ну что ты опять начинаешь?» «А я не начинаю. Я продолжаю только и всего. И в продолжении вот что тебе скажу. Не будет всего этого, слышишь? Я твоя мать. Я не могу допустить того, чтобы ты сама себе испортила жизнь, поняла? Пока я жива, не будет этого, Вика. Никакого Юры рядом с тобой не будет». «Будет, мам. Это мне решать, потому что я люблю его. Ну тогда, тогда можешь прямо сейчас к нему убираться. Я не могу больше это терпеть, сил моих нет. Если ты меня не желаешь услышать, то делай все, что хочешь. Живи так, как хочешь, алкоголичек лечи, с уголовниками встречайся, а меня уволь, все, не могу больше». Она не понимала, что сейчас говорит. Сама себя не слышала. Слова вырывались какие-то чужие, незнакомые, мерзкие, будто кто-то другой их за нее проговаривал, и остановилась только тогда, когда за Викой захлопнулась дверь и заплакала навзрыд, припадая спиной к стене и потихоньку сползая вниз. Что она наделала? Что? Зачем она? Она ведь дочь хотела спасти, а в итоге выгнала ее из дома. Как так получилось? Как? И тут же мысль обожгла, а вдруг она сейчас к Юре пойдет и останется у него на ночь? Да, она к нему пойдет, конечно же. Нет, нет, только не это. Нельзя этого допустить. Бежать за ней надо. Подскочила на ноги, быстро открыла дверь и сразу увидела Вику, примостившуюся с ногами на подоконнике лестничной клетки. Подошла к ней тихо, обняла, прижала к груди ее голову, шепнула в ухо слезно: «Прости меня, а? Ну, прости. Сама не понимаю, что на меня вдруг нашло. Ты ведь знаешь, как я люблю тебя. Ты самое дорогое, что у меня в жизни есть, доченька». «Я тоже люблю тебя, мам. Только давай с тобой договоримся, ладно? Давай договоримся, что ты больше не будешь так меня опекать, так контролировать. Поверь, я знаю, что делаю. Я уже взрослая, мам». «Хорошо. Хорошо, договорились. Пойдем домой, а? Пойдем спать. Завтра воскресенье. Я пирог с капустой печь буду, твой любимый. Утром проснешься, и пирогом пахнет. Здорово же. Пойдем, доченька, пойдем».